Алый дождь стучит в окно, в мое окно. Пусть опять листву бросает дрожь, мне все равно, мне все равно. Стихнет дождь под вечер, но, быть может, вечно будет продолжаться этот дождь. Если ты уйдешь, если ты уйдешь. Дождь, обычный дождь, его тебе легко забыть, навек забыть. Моей судьбе он будет лить, стихнет дождь под вечер, но, быть может, вечно будет продолжаться этот дождь, если ты уйдешь. Продолжаться этот дождь, если ты уйдешь, если ты уйдешь.